Мне вовсе не улыбается шататься по горам еще одну ночь, так что переночуем мы в Титограде, а утром пустимся в дорогу. Никаких тайн мы постараемся не выдавать, но Пашича мне необходимо повидать». Вулф отодвинул стул и встал. «Еще раз благодарю, миссис Вукчич, за ваше гостеприимство. И вас, Данила, за все, что вы для нас сделали». Он заговорил по-английски. «Возьми, пожалуйста, рюкзаки и Арчи. Мы уходим. Который час?» Я посмотрел на часы, поднимаясь на ноги. «Без четверти 10». «Сядьте, ненормальные!» — прорычал Данила. Вулф даже ухом не повел. «Вы можете сделать нам еще одно одолжение?» — спросил он. — «Есть в городе гостиницы с хорошими кроватями?» «О, Боже!» — рявкнул Данила. По-сербско-хорватски это прозвучало как «Бо-дяти!» — очень удобно рявкать. «Вы хотите устроиться в гостиницу, не имея на руках документов? Кровать вы, конечно, получите в тюрьме. Господ Стритар, должно быть, решил, что на свободе вы представляете для него больший интерес. Не-то вас давно уж арестовали бы. Вы заявляете мне в лицо, что знаете, где находится наш тайник, а завтра при свете дня потопаете туда, словно на пикник, и станете во все горло звать Йосипа Пашича». Он немного унял себя, потом продолжил. «Нет, вас все равно убьют еще до того, как вы приблизитесь к тому месту, так что я зря разорался. Возможно, вы умеете жить у себя в Америке, но здесь вам не поздоровится. Во всей Черногории только 22 человека знают местонахождение тайника с оружием, а поскольку вы не из наших, значит, вам придется умереть. Сядьте же, черт побери!» «Мы уходим, Данила». «Вам нельзя идти. Дело в том, что когда я выходил, я договорился не только о Жубе. Дом окружен надежными людьми. Если вы выйдете без меня, и я не подам условного сигнала, далеко вам уйти не удастся, так что сядьте». «Маленькая задержка, Арчи», — сказал мне Вулф и сел. Я последовал его примеру. «Я бы хотела кое-что сказать Данилу», — попросила миссис Вукчич. Чело Данила омрачилось. «Чего тебе нужно?» — спросил он. Метта посмотрела на Вулфа, на меня и снова перевела взгляд на мужа. «Эти люди вовсе не ненормальные», — сказала она. «Во всяком случае, не такие, как мы. И они не обречены, в отличие от нас. Мы можем только молиться, чтобы у Ивана и Зоши была когда-нибудь нормальная жизнь, в то время как мы с тобой люди конченые. Нет-нет, я не жалуюсь. Ты знаешь, как я люблю тебя и уважаю за то, что бьешься, не щадя себя, а не сдаешься врагу, как другие. Я горжусь тобой, Данил. Но я не хочу, чтобы ты с такой легкостью приговаривал этих людей к смерти, потому что они, и такие люди, как они, единственная надежда для Ивана и Зоши. Я понимаю, что ты был вынужден убить Жужа Билича, но эти люди — наши друзья. Ты хоть кого-нибудь любишь?» «Да, я люблю тебя и детей, я знаю. А кого-нибудь еще?» «А кого я должен любить?» Она кивнула. «Именно это я имела в виду. А вот эти люди устроены по-другому. Они приехали сюда за тысячи миль, подвергая себя опасности, потому что они любили твоего дядю Марку и хотят найти человека, который убил его. Разве ты этого не понимаешь? Вот почему ты не имеешь права обрекать этих людей на смерть». «Ба!» — хмыкнул Данила. «Ты говоришь, как баба». «Я говорю, как мать. А ты, надеюсь, еще не забыл, кто сделал меня матерью?» Я мог видеть одно. Веселье уже явно не предвиделось. Не понимая ни единого слова, я развлекал себя тем, что следил за выражениями их лиц и интонациями голосов, пытаясь хотя бы приблизительно догадаться о том, что творится. Кроме того, мне приходилось следить за левой рукой Вулфа, поскольку мы условились, что в том случае, если разговор примет слишком уж крутой оборот, то он разожмет и снова сожмет левый кулак. Знак для меня, что пора воспользоваться Марли или Кольтом. Сказать, что я страдал от того, что ни черта не понимал в их речи, значит не сказать ничего. Ведь, насколько я мог судить, Данило орал на жену, допустим, из-за того, что она просила его всадить кинжал мне в спину, чтобы она могла перешить мой зеленый пиджак для Ивана или Зоши. Во всяком случае, имена детей упоминались трижды. Это уж я разобрал.